Пост способствует росту нервных клеток. По мнению ученых из Национального института по вопросам старения в Балтиморе, регулярно постясь, можно защитить свой мозг от дегенеративных заболеваний. Но не увлекайтесь, имейте в виду, что здесь очень важен точный расчет, поскольку излишнее голодание пойдет только во вред. Ученые рекомендуют делать это один или два раза в неделю, сокращая в эти дни потребление пищи на 500 килокалорий. Уменьшение числа потребляемых калорий может помочь вашему мозгу, но если просто есть меньше, то это не принесет желаемого эффекта. Гораздо лучше перемежать голодные дни, когда вы не едите почти ничего, с сытыми днями, когда вы наслаждаетесь едой в достаточном количестве, рекомендует профессор Марк Мэтсон, возглавляющий в упомянутом выше институте лабораторию нейронаук. Давно известно, что низкокалорийная диета способствует долголетию. Исследования показывают, что если крыс и мышей ограничивать в пище, продолжительность их жизни увеличивается на 40% по сравнению с контрольной группой. Так что есть основания думать, что то же самое применимо и к людям. Исследования Мэтсона расширяют этот принцип и показывают, что низкокалорийная диета не только продлевает жизнь, но и делает ее более светлой, оберегая вас от различных заболеваний мозга, включая инсульт и болезнь Альцгеймера. Мэтсон и его коллеги заметили, что резкое сокращение потребления пищи с точки зрения числа калорий позитивно влияет на рост нейронов в мозге, подобно тому, как физические упражнения оказывают благотворное влияние на рост мышечных клеток. Иными словами, если посредством перемежающегося голодания подвергать умеренным нагрузкам систему химической сигнализации организма, это может стимулировать рост и размножение нейронов, что принесет ощутимую пользу. Как это ни покажется странным, причины данного эффекта, по-видимому, кроются в эволюционном развитии человека. Выжили те из наших предков, чей мозг особенно хорошо работал в условиях стресса. Мэтсон пишет, когда возникал дефицит ресурсов, нашим предкам приходилось немало поломать голову, чтобы добыть пропитание. Чья голова в таких случаях лучше всего работала, кто мог вспомнить, где больше шансов раздобыть пищу и как избегать хищников, тому еда и доставалась. В итоге развился механизм, связывающий периоды голодания с ростом нервной ткани. Если сама идея поста или голодания отпугивает вас, тут вам и поможет принцип перемежающегося голодания. Мысль об ограничении в еде на один день не кажется таким уж суровым испытанием, если вы знаете, что на следующий день сможете есть от пуза. Мэтсон пишет, мы обнаружили, что с психологической точки зрения этот метод работает очень хорошо. Можно голодать хоть целый день, если знаешь, что следующие 5 дней сможешь есть все, что угодно.